Нагадаю вам, что мы протягиваем знакомиться с сказками народов Океании. У минулый раз я распочал вам расповедать историю, якая называется «У гостях у солнца месяца из мрока». Памятайте, поспрачались неяк раз два человеки с племени Кивать. Один стверджал, что солнце и месяц – это два разные человеки. Другий ж стверджал, что солнце и месяц – это один человек. Спрэчка их перайшла у бойку, и один моцно побил другого. И тады збиты засоромился своей слабости и вырашил отправиться у шлях, каб нарешті докладно доведаться, где находится дом Ганумі месяца. Отправился до его и высветлил, что месяц, солнце и змрок – это три разные человеки, а тые еще и подарунки ему дали. А что ж было далей, вы зараз и доведаетесь. Потом Ганумі месяц сказал человеку: «Почакай крыху, хутка почне змеркаться, и коли спустится солнце, я отправлюся наверх. Привяжу я веровку до каноэ и поволоку до того места, откуль ты приплыл. Як станем подплывать до твоей хатины, шморгани за веровку, и я спынюся. Нехай сберутся все люди поселища. Ты покажи им веровку и скажи: «Гэта веровка Ганумі месяца, за яе ён тягнул мою лодку. И покажи им нашу ежу, наши подарунки, а потом отвязывай веровку». На заходе дня Ганумі покликал человека: «Иди сюда у каноэ, а я привяжу веровку». И вось яны выправились у шлях. Нарешті мужчина приплыл до своей хаты. А коли он тузанул за веровку, Ганумі месяц застыл у небе. А люди, убачивши лодку, почали кричать: «Вось человек, який отправился поглядеть на месяц, и он вернулся». Мужчина, який побывал у гостях у Ганумі месяца, скликал усіх людей поселища. Не забылся он покликать и того, с кем спрачался. Человек так сказал людям: «Вось поглядите, что я привез с собой. Гэтую ежу дал мне ночный змрок Дуо, тому яна вся черная. Гэтая ежа Ганумі месяца, тому яна вся белая. Гэтую ежу мне дал Хівіо солнца, тому яна вся червоная. А вось гэта вяроўка Ганумі, за яе ён цягнуў мою лодку і прывёз мяне дадому. Цяпер, калі вы ўбачылі майго сябра, я дазволю яму пайсці». Толькі адвязаў чалавек вяроўку, як яна ўзвілася ў паветра і ў момант знікла. Мужчына вынес з лодкі ўсю прывезеную ежу, але людзі баяліся спрабаваць яе. А раптам ад яе можна памерці. «Не», – пераконваў іх мужчына. «Змрок, месяц і сонца сказалі, гэта сапраўдная ежа. Не бойцеся, ешце яе, ад яе не паміраюць». І толькі тады ўсе сталі ласавацца.